Глава 17, в которой герои выгуливают Лариску и узнают о ней много нового. Утром все подскочили рано, надо было многое успеть, один поход вверх по каменной тропе чего стоил. Кирюшка проснулся задолго до нас и гремел стаканами, подготавливая утреннее чаепитие. Мы, стараясь не мешать друг другу, быстренько полоснулись, перекурили и собрались на кухне держать совет. «Это очень хорошо, Антоха, что ты у нас теперь есть». Получив стакан чая, заявил ему я, останешься на хозяйстве, с Кирюхой вместе, отдохнете хоть от нас на пару дней. На пару? Немного тревожно удивился Антоша. Одни будем, а вы куда? Это в лучшем случае, на пару, подтвердил Далин. И то, если Лариска быстро нагуляется, часа через два выйдем, а завтра вечером вернемся. И не переживай, мы за тобой с горы приглядывать будем. Если кто чужой да неизвестный подойдет, Арчи успеет спуститься и тебя выручить. Не бзди, непривычно как-то, сознался парень. О нечисти тут не водится, какая нечисть, это же остров, успокоил его Арчи. На речных островах-то спокойно, а тут тем более. Задание тебе, с Кирюхой вместе, начал грузить Антоху Далин. Сварганишь нам чего-нибудь пожрать посытнее на вечер, сухпаёк приготовь, колбасы там жареной, сыра, сухарей, чаю в термос налей. Придумай чего-нибудь, чтоб полегче тащить было. Так ведь самое легкое крупы взять, да и каши наварить на месте, удивился парень. Смысла не пойму. А воду ты где там брать будешь, умник, осадил его гном. Там она на вес золота. А дрова? Вроде смышленый парень, а несешь ересь всякую. Не на пикничок ведь идем. Понял, шлепнул себя по лбу парень и задумался. Ладно, придумаю чего-нибудь, чтоб и повкуснее, и посытнее, и чтоб испортиться не успела. Молодец, я хлопнул его по плечу и, допив чай, отправился собираться. Один останешься, не теряйся, но дел дальше дали на всю ласточку. Вагончик общий поднови, где сможешь, подмети, посмотри, нет ли протечек с крыши, стены ветрозащитные осмотри, может где поправить можно будет. Рукастый человек себе занятие найдет, в общем, вернусь. Проверю. И Кирюху не зови на помощь, а лучше его заряди на все время на охрану, пусть бдит. У него чутье получше нашего будет. Оружие держи при себе, стрелять не стесняйся, мы тут же услышим. Я в сердцах захлопнул дверь в свою каюту, чтобы только не слышать это нудение, и принялся собираться. Необходимо взять вещей по минимуму, карабкаться в гору и налегке не очень-то приятно. Тут каждый грамм на счету, тем более нам еще Лариску тащить. Лучше одеться поплотнее, взять спальник, подстилку, пенку, сигарет на неделю, оружие, а на остальное, воды, плюс еда еще, посмотрим, что там Антоша нам приготовит, и полкило шоколада с орехами возьму в любом случае. Тут дверь без стука отворилась и на пороге возник Далин. Револьвер твой где? Без обиняков спросил он. По пьяни потерял, Хельге подарил, и под сумок с патронами еще, припомнил я события той ночи, не жалко. Хорошо, если так, усмехнулся он и протянул мне сверток. Держи секиру свою. Охо, быстро развернул я упаковочную бумагу и внимательно осмотрел револьвер. Мастерская работа, накладки как тут и сидели, красота, а то, довольно сказал он и нахмурившись, добавил, ты не обижайся, Артем, но только молодые балбесы такое дорогущее оружие с собой таскают, и вот-то еще, это же просто револьвер, смысл в нем такой же, как и у моего, только твой ценой в 3000, ты ведь можешь его потерять, разбить, Хельге снова подарить или еще кому, это же расходный материал по большому счету, я вот своим могу хоть орехи колоть, а твоим нельзя, неуважение к мастеру Глойну будет, если б ты только знал, какой он ладный да ухватистый, возразил я гному, и в трудную минуту не подведет, вот что главное, сам в цель смотрит. 3000 рублей, раздельно повторил он. Это если по-быстрому скидывать, а если покупателя поискать, так и все 4. Дурь твоя башка. Он же у тебя поцарапается весь и облезет. Это же произведение искусства, а не оружие, пойми. Это просто револьвер, хоть и дорогой, не уступал под его напором я и лихорадочно искал контраргументы. Давай тогда ласточку нашу на прикол в порту поставим и будем вокруг нее хороводы водить и любоваться. Она же тоже произведение искусства, причем подороже револьвера. А в нее 2 раза пули попали. Или секстан мой с искусственным горизонтом музею подарим, а чего, он же тоже 1000 стоит. А Лариска? Я только сейчас начинаю понимать, кто она такая, а мы ей котел топим и не стесняемся чайник кипятить. А мы сами? Ведь каждый, сука, личность, ошляемся непонятно где. Давай засядем где-нибудь на хуторе и будем друг другом любоваться до посинения. Молоток? Неожиданно ткнул Далин меня кулаком в плечо. Отгавкался. Но если потеряешь или сломаешь, ко мне не подходи. Я тебе тогда все припомню. В курсе, пожал плечами я, потерплю. Палатку ты понесешь, а кто же еще? Удивленно спросил Далин. Слабосильная вы команда. Экипаж Глоина знаешь сколько наверх каждый раз прет, ни в чем себе не отказывают, а мы поститься будем. Ладно, готовься. Гном вышел, а я начал набивать свой станковый рюкзак всем необходимым. Пока копался, время пролетело незаметно, парни уже начинали стучать копытами в коридоре. «Оружие твое где?» – услышал я голос Далина, прицепившегося к Арчи. «Я сам, оружие», – гордо ответил тот. «Прямо пулемет, а Лариска у нас пушка. Отстань от меня, нашел дурака лишний килограмм наверх тащить. Ты с кем там воевать собрался? Хрен с тобой», – устало вздохнул тот. «Но если еще этот маг недоделанный без револьвера выйдет, я всю жрачку выкину и вместо нее карабин с собой возьму, так и знай. Попробую через желудок до вас достучаться. Ладно, пойду Антохе последние указания дам». Я усмехнулся, услышав его угрозы, но кобуру нацепил, с гном останется. Еще раз осмотрел себя и рюкзак перед выходом и, открыв дверь, вышел в коридор. Там уже никого не было. Парни успели выскочить наружу и заняться последними приготовлениями. Далин ладил из найденного Кирюшкой деревянного весла замену железному лому, на котором мы таскали Лариску по торговому острову и долбал Антоху. «Холодновато тут», — наставлял он парня. «Это хорошо, север чувствуется. Ты вот что, ты двери-то в грузовом отсеке открой, чтоб холодильником полегче было, и следи за температурой. Солнце-то борта может нагреть, и довольно сильно, соображаешь? Рыба протухнуть не должна ни в коем случае, но и соляру экономь, генератор попусту не гоняй». Антоха кивал на его словам, пытаясь запомнить и уложить в памяти все наставления. «Трюмный!» – заорал вдруг Далин. «Путь сюда!» На кухне что-то загремело, и Кирюха серой молнией метнулся к гному. «Ты за охрану отвечаешь?» – наставил на него палец Далин. «И за Антоху! Спать много ему не давай! Он должен каждые 4 часа холодильники проверять!» «Понял! И сам следи за всем по мере сил! На тебя вся надежда! Не подгать, серенький!» Довольный Кирюха выпрямился и с достоинством кивнул. «Тёма!» – добрался и до меня Далин, сначала внимательно осмотрев на предмет вооруженности. «Закидывай в свой рюкзак фляжки с водой, сколько по силам, все остальное мы уже расхватали. А почему уп сначала не закинуть туда куда-нибудь воды и дров?» – поинтересовался Антоха, показывая рукой на вулкан. «А потом отсюда налегке можно подниматься. И еду с палаткой». «Пробовали, умник», – сморщился Далин, вспоминая наш давний эпический провал, когда он уговорил меня и Арчи попытаться воплотить в жизнь эту идею. «Склоны там довольно крутые, не держится на них ничего, ударяется о землю и в океан кубарем. Плюс ветер, близко не подойдешь, и опасно очень рядом с горой дирижабль держать, это ж тебе не стрекоза». Антоха понятливо кивнул, осмотрев крутоватые склоны вулкана. «Ты поосторожнее с такими идеями», – влез в разговор я, увязывая верхний клапан рюкзака. «Такой риск оправдать нельзя. В случае успеха всего лишь облегчаем себе немного жизнь, а в случае провала теряем все. Хер я когда еще раз на такое подпишусь. Ладно, я готов». Как оказалось, ждали только меня, даже спящая Лариска в своем домике Тигли была готова к переноске. Разыграли на пальцах, кому первым впрягаться в ее упряжь, и выпало Далину с Арчи, поэтому первым в путь вышел я, покряхтывая под тяжестью рюкзака и пытаясь поудобнее под ним устроиться. Я кивнул Антохе, Кирюхе и мерно зашагал по извилистой тропе. Идти было не сказать, чтобы далеко, но уж очень тропа забирала вверх, легко не будет в любом случае, и скажите спасибо за хорошую погоду. Я шел впереди ребят, тащивших перевязь с Лариской, и иногда палкой откидывал с тропы ненадежные камни. Не дай бог они споткнутся. Солнышко хоть и светило, но в воздухе чувствовалась противная морось, как будто мы шли в облаке. Холодный ветер обдувал лицо, но не испарял пот, а даже наоборот, получалась такая противная холодная баня. Но постепенно я вошел в темп, перестал ныть про себя, начав уже чисто механически переставлять ноги. Потом я сменил Арчи на перевязи и затопал вслед за Далином, внимательно смотря на тропу. Мы забирались все выше и выше, ветер усиливался, и исчезла зеленая трава на склонах, уступив место безжизненному пепельному пейзажу. Исчезла и тропа, ноги начали скользить во влажной вулканической пемзе, и Арчи скомандовал большой привал. «Все, заявил он нам. «Дальше всем идти смысла нет. Палатку и лагерь разобьем здесь, рюкзаки оставим здесь же. Артем, ищи место получше, ты остаешься, пьем чай». Навалившись руками и грудью на выставленную перед собой палку, я смог лишь согласно кивнуть. Там, выше, становилось совсем плохо. Ветер нагнал противный холодный туман, закрыв от нас солнце. Появились едкие химические запахи, но до вершины было еще далеко. Ребята налегке потащат Лариску дальше, до тех пор, пока она не почувствует близкое присутствие первородного пламени и сама не выскочит из тигля, а потом спустится вниз. К этому времени у меня все должно быть готово. Осторожно поставив тигель на грунт, мы сбросили рюкзаки на камни, а гном отстегнул и торжественно вручил мне малую саперную лопату, которую он тащил с собой. По очереди передавая друг другу термос с горячим и очень сладким чаем, мы быстренько его прикончили, и каждый стал заниматься своим делом. Я отыскал почти горизонтальную площадку без камней, с редкими вкраплениями умудряющейся здесь жить зелени, и начал равнять место под палатку, обкапывая его небольшой траншеей на случай дождя. Туман усилился, и парни заторопились, не став отдыхать больше необходимого, тем более, что и Лариска заворочилась. Заблудиться они не боялись, Арчи чувствовал меня как компас, да и я его, вместе с довольной и предвкушающей приятной саламандрой. В принципе, идти им было уже недолго, поэтому и мне следовало поторопиться. Унимая тяжелое дыхание, я шумно сживал кусок жареной колбасы из рюкзака гнома, запил водой и принялся за работу. Примерно часа через полтора что-то вверху ярко блеснуло красным, раздался глухой удар, и я услышал веселый переливчатый визг вместе с волной бурной радости на магическом плане. Ощущение было, как будто ребенок с разбега прыгнул в бассейн, радуясь на весь мир. Я улыбнулся веселью саламандры и стал работать дальше. Все было готово, но мне хотелось обустроить еще и отхожее место для пущего комфорта. Еще примерно через час, когда маг с гномом спустились и нашли меня, холодный туман и промозглый ветер разошлись вовсю. Я сидел в палатке на своем спальнике, разложив для друзей скудноватый ужин, и упражнялся в магии, следя за ними. Ух ты! Первым, скинув плащ и сапоги, заполз в палатку Арчи. Как в лучших домах, сервис на уровне. «Далин, чего они идет?» – спросил у него я, придерживая матерчатый клапан входа и не давая ворваться внутрь холодному влажному ветру. «Работу твою инспектирует?» – подмигнул мне маг, зажигая для освещения палатки магический огонек и прилепляя его куда-то на потолок. «Основательный наш, охо, колбаса. Вот я ее сейчас и подогрею». Арчи скинул верхнюю одежду в свой угол и, придвинувшись к импровизированному столу, начал раскладывать походную горелку на сухом горючем. Клапан палатки вырвался у меня из рук, и внутрь залез хмурый Далин. «Родиной пахнуло?» – недовольно прогудел он. «Горы, туман да сырость. Гномских рож только не хватает, да пива». «Ой, не ври», – поддел его Арчи. «Есть у тебя пиво, фляжки две, а то и три». «Три», – признался Далин. «Гномское. Вчера с утра, пока Артем дрых, грузовой дирижабль из гномьего кряжа на торговый остров пришел, вот я и сообразил, метнулся да запасся по знакомству. Оно крепкое да вкусное, как раз по такой погоде. Был еще вересковый мед, но он потерпит, а пиво и прокиснуть может. Придвигайтесь», – пригласил нас Арчи. «Сейчас подогреем да поужинаем, чем Антоша нас в путь снарядил». На легкой походной сковородке шипело что-то мясное и ужасно калорийное, распространяя по всей палатке вкусные запахи. В животе у меня заурчало, и даже решившись сменить носки, Далин не смог перебить это уютное тепло. Потом гном порылся в своем рюкзаке и вытащил вместе со свертками жареной колбасы и сыра три стандартных армейских фляги. «Держите», – протянул он нам знаменитое пиво. «В самый раз будет. Для здорового сна после тяжелого дня самое то, пожрем да спать завалимся. И не надейся», – хмыкнул Арчи. «Сегодня у нас по плану вечер откровений. Или ты думаешь, что мы забыли?» Гном Далин открывает друзьям страшные тайны, за могильным голосом протянул я, поддерживая мага. «Или идет спать на улицу. Хрен с вами, будут вам тайны», — скривился гном, который до последнего надеялся, что мы забыли про его вчерашнюю оговорку насчет нашей саламандры. Досадливо посмотрев в наши заинтересованные рожи, он скрутил крышку на фляге и с удовольствием сделал первый, самый вкусный глоток. Как по мне, лучше бы он взял чай вместо пива, пусть остывшего, но сладкого и придающего сил. Для хмельного напитка было слишком холодно и промозгло, но гномов не переделать, у них любая погода и любой повод для пива подходил. «Ладно, друзья», – похлопал по одеялу под собой Арчи, – «подсаживайтесь». Разогрелось. «Колбасу с сыром и половину сухарей на утро оставим, а сейчас попробуем, чем для нас Антоха расстарался». Йонга не подкачал, наготовил полную кастрюльку мяса в густой подливке с луком, морковкой и еще какими-то овощами. По такой погоде и с устатку самое то. Далин полюбовался на это великолепие и отложил в сторону кусок сала, который хотел было нарезать. «Итак, хватит», — сказал он нам в ответ на вопросительные взгляды. «На утро оставим, а то и на вечер, не дай бог, загуляет красавица моя. Наша, Далин, наша», — перебил его Арчи. «И вообще, Кирюха ейный друг, а не ты». «Ну, наша», — вздохнув, подтвердил гном. «Жрать давайте лучше». К этому моменту я уже успел начать, потому что совесть тоже надо иметь. Поболтать в любое другое время можно. По все никак не могущей отпасть от меня армейской привычке, я быстро перекидал в себя примерно треть кастрюльки, перемежая мясо сухарями. Арчи от меня отстал ненамного, и лишь только гном копался. Мы с магом успели поесть, протереть и спрятать свои ложки, немного прибрать импровизированный стол, а Далин все ел, оттягивая неизбежный разговор. Он печально сопел, пыхтел, чавкал и неспешно отпышкивался, медленно скребя ложкой по кастрюльке, и мне впервые в жизни захотелось дать ему в лоб. «Пойдем покурим», — подтолкнул меня Арчи, которого, судя по всему, посетило такое же желание. Не будет же он до утра придуриваться. Мы подползли к клапану палатки и, открыв его снизу, высунули головы на улицу. Ветер нагнал еще туману, и морось начинала переходить в ощутимый дождь. Арчи повозился и создал над нами силовой щит на манер зонтика, отсекая от нас падающие капли. Я утвердился и приподнялся на локтях, Арчи тоже, и мы с ним закурили, молча глядя в куда-то вдаль, в туманную темноту. «Ты пиво пить будешь?» – спросил я его, вздрогнув от попадания холодной капли воды, стекшей по брезенту палатки мне за шиворот. «Попробую, а так нет», — помотал головой Мак. «Не климатит для пива, лучше бы водки-чекушку взяли». «Я тоже», — пришлось кивнуть мне, поеживаясь от порывов промозглого влажного ветра прямо в лицо. «Давай этому темнили отдадим. Он, как подопьет, ужасно словоохотлив становится». «А давай», — легко согласился Мак. «Пусть утешится». «Ладно, ты все?» Я согласно кивнул головой и принялся отползать обратно в палатку, не дожидаясь, пока Арчи развеет магический зонтик. Далин к этому времени успел доесть, убрать за всеми и теперь полулежал на своем спальнике, со вкусом отхлебывая из фляжки. «А вот как вы сами себе думаете?» Начал он немного агрессивно, когда мы все улеглись по местам. «Как с Лариской наше дело обстоит? Или вот просто раз, и завелась у гнома Саламандра?» «Да, ты не темни и не умничай», — посоветовал ему я, отпив чутка действительно вкусного пива. «А то я сейчас у тебя спрашивать начну, откуда у меня магия взялась». «Вот именно», — поддержал меня Арчи. «Давай-ка с самого начала и не спеши, пусть будет вроде доброй сказки на ночь». Далин возмущенно запыхтел и завозился, готовясь к сваре, но я протянул ему свою флягу пива, жестами показав, что больше не хочу. Арчи сделал то же самое, торопливо отпив примерно треть. «Не понравилось, что ли?» — удивился гном, принимая фляги. «Не, вкусные», — сказал я. «Просто тебе так легче будет языком молоть, да и холодновато, если честно». «Как хотите», — пожал плечами он, укладывая фляги рядом с собой. «Как по мне, холод пиву не помеха, но спасибо, если что, жги давай», — посоветовал ему Арчи, «а то пока до дела дойдешь, чувствую, выспаться успею». «Хорошо», — кивнул Далин и снова отпил пиво. «Слушайте, как говорится, было это давно и неправда, вот сколь мы, гномы, себя помним, всегда наш народ жил рядом с саламандрами. Симбиоз, говоря научно. И скажу вам прямо, без них нам было бы не выжить. А уж когда лютая зима настала, была бы нам без них смерть неминучая. Мало того, что обогрели нас, ведь живем мы близко к поверхности, а там холодно было, так еще эльфов нашли, договорились с ними насчет еды для нас из эльфийских зимних садов». «Кто? Саламандры?» — неподдельно удивился Арчи. «Ой, не гони, гноми, Лариска хоть и умница, но она же два слова связать не может». «Много ты понимаешь, умник», — скривился Далин. «Молчи, если не знаешь ничего, и слушай. Лара, я смотрю, на этот счет тебя не сильно просветило». «Заткнись, Арчи», — посоветовал ему и я. «Нам тут тайну открывают, а ты лезешь. Главная тайна тут вот в чем», — благодарно посмотрел на меня Далин и продолжил. «Настоящих саламандр никто из живущих на поверхности и не видел никогда, никто даже и не подозревает, какие они есть на самом деле. Мало того, даже не все гномы в курсе, только старейшины и настоящие мастера. Ну и вот вы теперь будете». «Ух ты», — восторженно прошептал Арчи. «Класс, я всегда чуял, что тут что-то нечисто». «Чуял он?» — пренебрежительно усмехнулся Далин. «Не звезди, друг, весь мир думает, что саламандры – это такие небольшие духи огня, сотканные из пламени, на вид то ли ящерки, то ли лисички, в огне не разобрать, и миленькие такие, прямо ми-ми-ми, очень полезны в хозяйстве, если кто сумел ее поймать и приручить, тот всю оставшуюся жизнь будет в шоколаде. Нечисть отгоняет, опять же, а потому с ней безопасно, если только пожар не устроит». «А по факту?» — опять не выдержал Арчи. «А по факту?» — устало посмотрел на него Далин. «Все немного не так. Настоящие взрослые саламандры – это необычайно умные и могущественные существа. Занимаются они своими невообразимыми делами, но зла не творят, потому как его не терпят. Живут они глубоко под землей, куда даже гномам хода нет, из-за жары. В вулканах вот любят порезвиться. Но вся наша гномья верхушка в их делах замазана по самое не хочу. Я даже больше скажу, старейшины наши только для саламандры живут. В этом видит цель своей жизни, да и всего гномского народа. Я не знаю, что там да как. Я настоящую саламандру только один раз в жизни видел, когда мне Лариску вручали. Описать не смогу, и не просите, что-то огромное, бесконечно мудрое и ослепительное, ну как-то так». «Охренеть», — опять не выдержал Арчи. «Вручали, говоришь?» «Именно», — ответил гном и, хлебнув пиво, продолжил. «Конечно вручали, а как иначе? Вот ты бы смог ее поймать, не ее?» Подумав, открестился Арчи. Попробуй поймать такую. Тут живым бы остаться. Лара сможет, наверное, да и то не факт. И вообще я думал, что у гномов на этот случай свой секрет есть. Приманиваете чем-то. Огненная конфета какая-нибудь или ватрушка из пламени. Все так думают. Кивнул Далин. Вот и пусть дальше в неведении остается. Понятно? Понятно? Хором отозвались мы. Могила. Молодцы. Удовлетворенно кивнул нам гном. Сами понимаете, секрет великий вам открываю. Изначально саламандры есть духи первородного огня. Сильные, но неодушевленные. Я, кажется, понимаю. Возбужденно подскочил Арчи на спальнике и уселся, впившись глазами в Далина. Это же как с домовыми. Они ведь тоже изначально духами мелкими ям до канав придорожных были. Точно говорю, был у вас какой-то сильно могучий маг из древних, сумел приручить. А потенциал у них огромный, вот и развились непонятно во что. Понимает он, неодобрительно отозвался Далин. Никто не понимает, а наш Арчи все насквозь зрит. Конечно, понимаю. Чуть ли не начал бегать на четвереньках взбудораженный маг. Да ты на Кирюху нашего посмотри, каким он с нами за неделю стал. Наверное, неожиданно не стал спорить с ним гном. Так и есть. Дело в развитии. А я о чем? Буквально возопил Арчи. Она же меняется, Лариска ты наша. Растет, хоть и медленно. Развивается. Да заткнись ты уже. Не выдержал я. И маг состроил виноватую рожу, шлепнув себе ладонью по губам. Не мешай. В общем, никто не видел и не знает, как они рождаются. Благодарно посмотрел на меня гном, которого изрядно достал излишне догадливый вслух Арчи. И как они живут. Да и не наше это дело, прямо скажем. А вот взрослеть они приходят к нам, и повзрослев, уходят. Но тянется это долго, примерно как раз одна гномская жизнь и выходит. Мычал сообразительный Арчи, крутясь на своем спальнике и зажимая себе рот. Примерно 10 лет назад, спокойно продолжил Далин, отпив пиво и глядя на что-то лихорадочно соображавшего мага, дернули меня из дружины в родные пенаты. Я тогда со своими посрался и даже разговаривать с ними не хотел, не то чтобы ехать. Но сунули мне под нос предписание, подписанное князем лично, пришлось подчиниться. Молча отвезли меня в гномий кряж, к тайному выходу на поверхность, и сказали лезть до самого конца, мол, не заблудишься. Но я обложил их матом да и полез. А там, опять не удержался Арчи, а там, на камнях простых, вся верхушка наша и сидела, ответил ему гном, ну кроме уж совсем немощных, и вот начинают они меня просвещать, что мол выпала мне честь великая и все такое и прочее, а я уж на что был непочтителен тогда, но сообразил заткнуться и выслушать старейшин, проникся, прямо скажем, сказали мне, что одна из главных саламандр потребовала меня представить ей, и срочно, посмотреть ей на меня приспичило. Предупредили, что могу и не ходить, потому что опасно. Если увидит гниль в душе или следы зла, то обратно я скорее всего уже не вернусь, сожжет моментом, а я тогда был сильно самоуверен, поэтому не колебался ни секунды. Я тогда точно знал, как всем следует правильно жить, и мог поучить любого, сейчас бы вот так не пошел, подумал бы. Жесть, прошептал маг. Вот эта сказочка на ночь, фиг теперь уснешь. А дальше что было? А дальше отвели меня в место тайное, заветное, да там и оставили. Продолжал вспоминать гном, не забывая наливаться пивом. А потом плохо помню. Память отказывать начала, вот как у Артема недавно. Отрывками только. Помню даже не саму саламандру, а ощущение от нее. Она мне душу насквозь просветила, спрашивала о чем-то, но вот о чем, хоть убей, не вспомню. Но отвечал я ей как на духу, это точно. Про жизнь свою рассказывал, про мечты и цели, про победы и обиды, ничего не утаил. Сутки где-то, прикиньте, не сожгла, как видите. Я покурю, неугомонный маг пролез к выходу из палатки, доставая сигареты, успокоиться надо хоть чуть-чуть, нифига себе новости. Ты жги дальше, мне отсюда все слышно будет. Дальше, ухмыльнулся гном, все было просто, прошел я проверку и сообщили мне, что доверит на воспитание, как живущему в большом мире и оторвавшемуся от корней гному, девочку-саламандру. Придумывать мне ничего не следует, потому что все уже придумано до меня, а следует мне уволиться из дружины и искать себе экипаж, вот и все, надо показать ей этот прекрасный мир, людей, его населяющих, и ждать, когда повзрослеет, это если быть кратким, вот, потом я искал экипаж, это много времени не заняло, потому что с вами был уже знаком, больше времени ушло на вашу проверку, между прочим, вас проверяли тоже по полной, кстати, я знал, торжествующе потряс кистью руки с зажатой в ней сигаретой Арчи, я ведь видел все, только не понял, что эта проверка была, в то время как на летное поле не приди, так обе наши новониколаевские саламандры тут же начинают нас с тобой, Тёма, разглядывать, и в других портах тоже, и не только они, эльфы тоже рядышком шарились, подноготную выясняли, но я тогда на Лару подумал, между прочим, усмехнулся ему Далин, Артёма сразу одобрили, вот так, а насчет тебя большие сомнения были, уж больно ты шебутной, и насчет ответственности, ее возложили на нас троих сразу, вот так, если что, ответь этим вместе. Охо, удивился я, интересно, вот с этого места давай поподробней. Не помню, чтобы я на что-то подписывался. Ну так и ходили бы без меня, на соляре, неодобрительно покосился Далин. Это не я вас, а вы меня к себе звали, напомню. Я же вас тогда поклясться заставил, что Лариска для меня и для вас будет первейшей ценностью, что оберегать будете, холить или леять, что лучше дирижабль потерять, чем ее. Память отшибла, что ли? Помню, вздохнул я, переворачиваясь на другой бок, но мог бы и намекнуть. Не мог, сварливо ответил гном, тогда еще не мог. Вы должны были сами пообещать, от чистого сердца, и выполнять обещание, тоже от чистого сердца, только так и никак иначе. Но можете успокоиться, вас осмотрели и признали годными. А к чему все-таки такие сложности? Все никак не мог понять я, что гномы под горой ее воспитать не могли. Или сами саламандры, не могли, подтвердил мне повернувшийся всем телом Далин. В том-то и дело, пойми. Под горой гномы перед ней на цирлах бегать будут, разбалуют в конец. И мира нашего она не увидит, не полюбит его. Такие случаи бывали, и ничего хорошего из-за этого не вышло. А сами саламандры не могут, а наша душевица рядом с людьми должна прожить их жизнь рядом с ними, напитаться душой и чувствами от них, познать дружбу и все остальное. Вот так. Ну ты на Керентия нашего посмотри, трёмный хоть куда стал, за неделю всего. Так она маленькая совсем, уточнил я у гнома. Лариска наша, ребенок еще, кивнул мне гном, когда ее мне вручили, она же совсем не смышленая была, просто сгусток огня с глазками, только и сказали, что девочкой звать Лариской, вот и все. Тигель еще выдали волшебный, который она как единственный дом воспринимала, да на меня показали, мол это воспитатель твой, а дальше вертись как хочешь. Риск это конечно, большой, но саламандры его принимают, потому что по-другому никак. Не выйдет иначе сильной и самостоятельной личности. Ну и не выпускают ее и нас из поля зрения, проверяют постоянно. За последний год она сильно выросла, задумчиво сказал наконец-то успокоившийся Арчи, подползая к нам и уваливаясь на свой спальник. Красивой девушкой стала. Разговаривать начала, пусть пока только с Кирюшкой, но это хорошо, Артема вот привечает. Какой еще девушкой? Непонимающе уставился на него гном. Ты о чем вообще? А ты ж не видел? Спохватился маг. Она, когда у Хельги дом сожгла, в человеческом обличье недолго была. Девчонка такая милая, юная совсем, и платье из пламени. Ну что оу за черт? Натурально огорчился и сильно обиделся непонятно на кого Далин. Ну как же так? Почему вы видели, а я нет? Посмотришь еще, уверил его я. Лиха беда начала. А вот дальше что? Ну, когда вырастет и станет умницей-красавицей. Успокоил меня гном, я состарюсь и в горы уйду, а ты к тому времени уже лет 100 как помрешь, так что не переживай, разве что Арчи, эльфийская морда, нас навещать будет. Да пошел ты, козе, в трещину, мне стало немного обидно. Рожа бородатая, нашел как утешить, блин, скотина. Не-не-не, замахал руками маг. Тёма, все пучком. Ты же маг теперь, ты еще его переживешь. Гадом буду. Я думал, ты сообразил. Ух, действительно. Обрадовался я. Не все, а так плохо. Многое увижу, стало быть. А чего ты с ней под горой делать будешь? Во-первых, рад за тебя. Хлопнул меня по плечу гном. Меня всегда это немного свербило. Короткая жизнь ваша. Как у тараканов, ей-богу. А во-вторых, планов громадье. Стали, сплавы и все такое прочее. У меня уже сейчас наметки имеются, с твоей подачи. Кстати, и Виктора Михайловича. Победит, например, слышал? Кого победит? Не понял я. Тьфу, бестолочь, скривился в досаде гном. Древний сплав так называется, победит, наши знают про него, да никто повторить не может, потому что по неправильному пути идут. Они все думают, что это сталь такая, а это и не сталь совсем. Это вообще другой металл, понял? А Виктор Михайлович, он же геолог бывший, мы с ним эту руду обязательно найдем. Соберем все сведения аккуратно, образцы найдем, все подобьем, да как засядем с Лариской за эксперименты. Что ты, мифрил, что ли, найти пытаешься? Влез в разговор Арчи. Сам ты мифрил. Неожиданно обиделся гном. Хватает же ума у балбеса ересь всякую нести. Ты же не понимаешь в металлах ничего. Сказано тебе, победит. Хер получится. Против обыкновения Арчи был чрезвычайно скептически настроен и серьезен. Это тебе не магия. Тут думать надо. И теорией владеть. А у вас, гномов, с теорией всегда плохо было. У вас вся наука на кончиках пальцев начинается и заканчивается. Традиции да палкой по загривку. Вот и вся ваша теория. А вот посмотришь, не стал влезать в спор уверенный в себе гном. И насчет теории я с тобой согласен, но есть у меня туз в рукаве, есть, вольфрам называется, слышал такое? Тьфу на тебя, я сделал охранный знак рукой, прекрати, на ночь глядя несешь всякое. Тут хоть и остров, а опаску надо иметь, вдруг призовешь кого, да пошли вы, уже всерьез обиделся гном. Все-таки третья фляжка пива была лишней, я им душу открываю, а они, сволочи вы. Далин, тут же примирительно поднял я руки, мы ж за тебя. Я и с Виктором Михайловичем тебе помогу, и с поисками, ты скажи только, чего искать. Просто не говори непонятных слов на ночь, душевно тебя прошу. Я, после того сна в каюте опасаюсь всякого непонятного чего-то. А-а-а, успокоенно протянул тот, понятно. Ладно, не буду, не бзди. И вообще, давайте спать ложиться, пока у меня хмель из головы не вылетел. Хуже нет, чем спать с похмелья. Мы переглянулись с Арчи и отправились молча перекурить всю эту историю перед сном, а когда вползли обратно в палатку, Далин уже спал, богатырски похрапывая. Арчи привычно колданул, убирая этот совершенно ненужный нам звук и облегчая гному дыхание, подождал меня, пока я залезу в спальник и погасил магический огонек. Мы молча лежали в темноте, прислушиваясь к шуму дождя за тонкими матерчатыми стенами палатки и думали каждый о своем, тем более что подумать было над чем. Потом я неожиданно для себя почувствовал далекую безмятежную радость резвящейся где-то то ли высоко вверху, то ли глубоко внизу Лариски и под это дело быстро уснул.